Глава 20. Мы успели как раз вовремя. Солнце медленно опускалось к горизонту, окрашивая снег в розовые и золотистые тона. Небо переливалось всеми оттенками от нежно-персикового до насыщенно-пурпурного. «Вау!» — выдохнул Марат. «Это потрясающе!» Я молча кивнула, любуясь игрой света на заснеженных деревьях. Зимний закат над рекой всегда был особенным зрелищем, но сегодня казался каким-то особенно волшебным. Может, из-за компании? Мы стояли на берегу, и я вдруг осознала, что Марат держит меня за руку. Когда это произошло? Я не помнила. Но его теплая ладонь так естественно обхватывала мои пальцы, что, казалось, так было всегда. «Не думай об этом», — приказала я себе. «Просто смотри на закат». Но предательское сердце уже выбивало чечётку где-то в районе горла. Особенно, когда Марат чуть сжал мои пальцы и тихо сказал. «Спасибо, что показала мне все это. Давно не чувствовала себя таким счастливым». Я повернула голову, встречаясь с ним взглядом. В его глазах отражалось закатное солнце, и от этого они казались почти золотыми. «Замёрзла?» — спросил он, заметив, как я поёжилась. «Немного», — призналась я. Хотя дрожь была явно не от холода. «Пойдём домой?» Он приобнял меня за плечи, и я невольно прильнула к его плечу. «Уже темнеет». Мы медленно пошли обратно. Я чувствовала его руку на своих плечах и думала о том, что еще никогда простая прогулка не казалась мне такой уютной. Как будто так и должно быть. Мы вдвоем, зимний вечер, тишина, и это уютное тепло между нами. «Но ведь все не по-настоящему», — напомнил противный внутренний голос. Я постаралась отогнать эту мысль. Сейчас не хотелось думать о реальности. Хотелось просто идти рядом с ним по заснеженной дороге, слушать его дыхание и делать вид, что эта сказка может длиться вечно. Вернувшись домой, мы обнаружили, что ни родители, ни гости еще не приехали из города. В доме было тихо и пусто. «Пойду приму горячий душ», — пробормотала я, стараясь не смотреть на Марата. А то замерзла. «Да, я тоже», — кивнул он. «Только после тебя». Я практически взбежала по лестнице в мансарду. Мне срочно нужно было побыть одной и привести мысли в порядок. Я юркнула в ванну и включила горячий душ. Теплые струи приятно согревали замерзшее тело, но в голове царил полный хаос. События сегодняшнего дня проносились перед глазами, как кадры из фильма. Наша снежная битва, его теплые руки, поддерживающие меня на скользкой тропинке, волшебный закат над рекой. «Так, стоп», — скомандовала я себе, энергично намыливая голову шампунем с ароматом ванили. «Ты ведешь себя, как влюбленная школьница. А ведь все это просто игра. Театральное представление, за которое ты, между прочим, заплатила немалые деньги». Но сердце не желало слушать доводы разума. Оно упрямо вспоминало, как естественно чувствовалась его рука в моей, как уютно было идти, прижавшись к его плечу. Я с остервенением принялась растирать мочалкой плечи, словно пытаясь смыть с кожи воспоминания о его прикосновениях. «Нет, нет, нет. Я не могу, я не должна влюбляться, особенно в него. Это просто нелепо!» Вода стекала по лицу, смешиваясь то ли со слезами, то ли с пеной от шампуня. Я уже сама не понимала, что со мной происходит. Может, это просто одиночество? Давно не было отношений, вот и мерещится всякое. Закончив с водными процедурами, я замоталась в пушистое белое полотенце и придирчиво осмотрела себя в запотевшем зеркале. Щеки раскраснелись от горячей воды, мокрые волосы прилипли к шее. Внезапно в дверь постучали. «Алис, ты скоро? А то я тоже замерз». От звука его голоса я вздрогнула и чуть не выронила баночку с кремом. «Да-да, уже выхожу», — пискнула я, торопливо собирая разбросанные вещи. Распахнув дверь, я практически столкнулась с Маратом. Он стоял так близко, что я почувствовала запах его парфюма, смешанный с морозной свежестью. На секунду наши взгляды встретились, и по телу пробежала знакомая дрожь. «Прошу», — пробормотала я, протискиваясь мимо него в комнату и стараясь не думать о том, как соблазнительно он выглядит в этом темном свитере. Пока Марат принимал душ, я металась по комнате, как тигр в клетке, пытаясь успокоиться. Села была с книгой, но не могла сосредоточиться. Строчки расплывались перед глазами. Попробовала проверить рабочую почту, но мысли упорно возвращались к нему. Шум воды затих. Я услышала, как хлопнула дверь в ванной. Через несколько мгновений Марат вошел в комнату с влажными волосами, в спортивных штанах и белой футболке, подчеркивающей его рельефный торс. Я сглотнула и уткнулась в телефон, делая вид, что безумно занята. «Хорошо погуляли сегодня?» Как ни в чем не бывало, сказал он, присаживаясь на край кровати. «Надо будет еще как-нибудь». Договорить он не успел. Внезапно снизу раздался грохот и радостные голоса. Похоже, вернулись наши путешественники. «Алиса, Марат, спускайтесь, мы привезли пиццу!» — раздался мамин голос. «Идём!» — крикнула я, радуясь поводу сбежать от этого опасного тета-тета. Но Марат вдруг поймал меня за руку. «Подожди». Я обернулась и пропала. Его глаза были совсем близко, теплые, какие-то беззащитные. Он медленно поднял руку и убрал прядь волос с моего лица. Прикосновение обожгло кожу. «Алиса, я...» — хрипло начал он. Внезапно дверь распахнулась. «Эй, голубки, чего не спускаетесь?» На пороге стояла сияющая Вика. «Ой, я не вовремя?» «Нет-нет, мы уже идем. Излишне бодро воскликнула я, пулей вылетая из комнаты. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Что это было? Что он хотел сказать? И главное, что я сама чувствую? «Соберись», — в который раз приказала я себе, спускаясь по лестнице. Но бабочки в животе упорно не желали успокаиваться.